гуру. Это очень хорошо, что темные держат вас в состоянии постоянного ожидания разных подвохов и ухищрений с их стороны. Этим путем развиваются и зоркость, и настороженность, и самоохрана. Они очень стараются, сами того не зная, вас окружить доспехом, ибо для защиты от них и противостояния тьме доспех должен быть прочным. Поэтому еще раз порадуемся тому, что трудятся они не даром. Не будь их, как можно было бы научиться постоянству дозора и умению владеть своим оружием? Учитель сказал, что все обратит он на пользу, только не следует слишком уж огорчаться злоухищрениями тьмы. Через это тоже надо пройти и кое-чему научиться. Помните старую поговорку: «Корни учения горьки, но плоды его сладки».